об искренней дружбе. Впервые опубликовано в журнале «Злата Прага» 19 сентября 1913 года. У некоторых людей слабая струнка гостеприимства. Увидев знакомого, они в первом порыве радушия тотчас зовут его к себе и вспоминают при этом разные мелочи, например, о том, что однажды сидели вместе с ним в кафе и видели в окно, как упала лошадь. Потом разговор переходит на события, которые, хоть и не делают чести тому, с кем они произошли, но, запав особенно глубоко в памяти, непроизвольно всплывают на поверхность. Помнишь, как мы некрасиво поступили с мадемуазель Сденкой? Сколько теплого чувства давней дружбы в таком перебирании учиненных вместе безобразий. Оба собеседника признают, что за все время своего знакомства не совершили ни одного порядочного поступка, но тут приглашающий начинает от всего отрекаться, все осуждать, твердя, что теперь, мол, положение совсем другое, он женился, у него двое ребят, и жена будет всегда рада познакомиться с другом молодости своего мужа. К этому он обычно добавляет, что рассказывал ей о нем много хорошего. Но всем известно, как рассказывают женам о приятелях. В этих случаях мы стараемся выставить себя ангелами. Я о каждом своем знакомом всегда говорю жене, что он хлещет ром. Иногда, правда, делаю исключение и для разнообразия сообщаю, что тот или иной мой приятель — отчаянный распутник. При этом я расхаживаю взад и вперед по комнате, следя за тем, чтобы не зацепиться карманом пиджака за угол подставки под какой-нибудь статуэткой, так как в левом кармане у меня бутылка коньяка, а в правом — записка от одной гимназистки. И просто удивительно, чего только не запоминают жены о друзьях мужа. Пошли мы как-то с женой раз гулять, и попался нам навстречу знакомый, поклонился и прошел мимо. «Это молодой Крамский», — говорю жене. А она мне: «Ага, знаю, это тот, что бросил официантку, с которой жил». «Какой вздор! Откуда ты взяла, душенька?» — удивился я. «Да ты же сам мне рассказывал». Мы поссорились. Я сказал, что это неправда, она на меня напустилась, зачем я заступаюсь за всякого негодяя. Учитывая эти общеизвестные обстоятельства, я не слишком обрадовался, когда профессор Гордовский, нарочно изменяю фамилию, чтобы ему не пришлось краснеть за себя, попался мне во время одного путешествия по Средней Европе, которое я время от времени предпринимаю со своим другом Биллем, и стал уверять, что рассказывал жене своей много хорошего обо мне, и она будет страшно рада познакомиться со мной и моим другом. Имеется в виду чешский писатель, приятель Гашека Сденек Матей Кудей, 1881-1955, который незадолго до этого вернулся из Америки и получил в дружеской компании прозвище Биль. О своих двух странствиях с Ярославом Гашеком в 1913 и 1914 годах Кудей рассказал в книге воспоминаний «Вдвоем идти легче», 1923-1924, прибегая, однако, к вымыслу и в известной степени искажая облик замечательного юмориста. И он долго еще, не перебиваемый нами, выражал свой восторг по поводу нашей неожиданной встречи, твердя, что считает за честь принять нас у себя и что это вопрос решенный. У него, мол, два сына, на которых нам будет приятно поглядеть. Правда, пиво в городе неважное, но можно пойти сейчас в один ресторан, где у хозяина только что умерла жена, и он теперь в таком отчаянии, что ему не до того, чтобы разбавлять пиво. Сегодня там весь город. Для приезжего такого рода советы представляют огромную ценность. В этом провинциальном трактирчике мой друг Гордовский сделался еще любезнее. Мы заговорили о том, как я однажды в Праге потребовал, чтобы его вывели из одного погребка, а он вспомнил, что хотел тогда запустить в меня пивной кружкой. Оказалось также, что он знает моего приятеля Билля по газетам и даже как-то имел с ним у Брейшки дискуссию насчет какой-то планеты. Дружеская беседа наша затянулась далеко за полночь, как вдруг Гордовский, к нашему удивлению, спохватился, что забыл предупредить дома о нашем приезде, и там ничего не приготовлено. Впрочем, это пустяки. Здесь на втором этаже есть комнаты для приезжих, и так даже лучше. Он все заранее приготовит. Да и жена, наверное, уже спит, так как весь день неважно себя чувствовала. В час ночи он забормотал, что это очень хорошо, что мы не пошли к нему, а то бабушка могла испугаться. «Которая нынче приехала?» — спросил я тоном знатока. «Откуда ты знаешь, мой милый?» — спросил он, не краснея. «Да, это обычное явление. Старые родственники всегда появляются неожиданно». «Ты прав», — согласился он. «Дедушка тоже приехал, но это не важно. Завтра я вас жду. Вы сможете у меня остановиться. Тетушку уж как-нибудь устроим, она должна приехать завтра». «Устроим, устроим», — хладнокровно промолвил мой друг Биль. «Люблю этих стареньких тетушек. Они всегда приезжают, как только мы кого-нибудь пригласим». В 2 часа ночи наш друг Гордовский заверил нас в своей искренней дружбе и подчеркнул, что завтра у них будут работать маляры. Я ответил, что это ничего, я люблю смотреть, как красят стены. В 3:30 он залепетал что-то о дядюшке, приехавшем 3-го дня, и явно запутался в какой-то несуществующей родне. Мы ему сказали, что это вовсе не его родственники, что он стал жертвой каких-то мошенников и должен беспощадно гнать их вон. Он поклялся, что так и сделает. Потом простился с нами так сердечно, что все посетители страшно растрогались. Обнимая и целуя, потащил нас к двери, крича, что предвкушает удовольствие завтрашней встречи. Когда мы были уже на улице, до нас еще доносилось: «Как проснетесь, милые, сейчас же ко мне, буду ждать с нетерпением». Утром, как только встали, отправились к нему. Он жил рядом с рестораном, где мы провели ночь, лежа на скамьях, так как обнаружилось, что Гордовский, не помня себя от радости, что встретил новых знакомых, просто выдумал «bona fide», с лучшими намерениями латинский, будто существуют какие-то комнаты для приезжающих на втором этаже. Нам самим было немного неловко, как это мы ночью не заметили, или, вернее, не разглядели, что дом одноэтажный. Отворила сама профессорша. Мы представились и хотели войти, объяснив, что нас позвал Франтик. Она решительно стала поперек дороги. «Муж ничего мне про вас не говорил. Я вас не знаю, господа. Он с утра ушел в город. Когда вернется, она не знает. Может быть, только после обеда». Из ближайшей комнаты донеслось знакомое покашливание нашего друга Гордовского. Мы поглядели в том направлении. «Там спит собака», — сконфуженно промолвила профессорша. «Ваш муж вчера рассказывал нам о ней, сударыня. У них обоих еще с прошлого лета насморк. Дело житейское», — сказал я. «А когда все-таки вернется ваш супруг?» Он сказал: «После обеда. Вы еще останетесь в городе или едете сегодня утром, 11-часовым?» «Что вы, сударыня, мы пробудем здесь целую неделю, как обещали вашему супругу». Профессорша заметно побледнела, раскрыла хорошенькие губки, чтобы набрать воздуху, и после некоторого колебания осведомилась, где мы сегодня обедаем. Узнав, что рядом в ресторане, сказала, что если муж вернется, она пошлет за нами одного из мальчиков. Оба сыночка нашего друга Гордовского, вид которых должен был, по его словам, доставить нам большое удовольствие, глядели на нас весьма неприязненно. В такого рода обстоятельствах лучше всего не обнаруживать ни малейших признаков досады или недоверия. Мы, как ни в чем не бывало, ответили, что будем ждать, когда нас позовут. Потом погладили мальчиков по голове, причем они ощерились, словно собираясь нас укусить. Видя, что мы уходим, профессорша успокоилась. Чтобы испортить ей настроение, я вернулся и сказал, что хотя ее муж обещал поместить нас в комнате за спальней, но мы можем удовольствоваться и каморкой при кухне. Спускаясь по лестнице, мы услышали из-за двери плач профессорши. Тот визгливый, прерывистый плач, каким женщины плачут от злости. За занавеской в окне второго этажа мелькнуло пенсне, и за ним два испуганных глаза нашего милого друга. С такой тоской смотрели христианские ребятишки на свирепых палачей Раии, башибузуков. Райя — стадо турецкой, презрительная кличка не мусульман. Бедняга оказался наивным, как страус. Через некоторое время, когда мы сидели в ресторане возле нашего столика, появился светловолосый парнишка, одно из двух сокровищ нашего друга Гордовского. Незаметно подошел, остановился перед нами с дерзким видом и сухо объявил: «Папа велел передать, что уехал в Прагу». После этого он хотел убежать, но мы догнали его в соседнем зале и притащили обратно. Он пробовал сопротивляться, но, видя, что это не поможет, стал упрямо озираться по сторонам. «Сейчас, голубчик, мы тебе вгоним гвозди под ногти, если ты начнешь врать», — промолвил Биль. «Нам все известно. Папа уехал в Прагу. Тут мы ему устроили так называемую рукавицу». Он, стиснув зубы, пробормотал: «Папа уехал в Прагу». Тогда Биль подошел к делу с другого конца. Он показал ему на мелочи крону. «Все это будет твое, если скажешь, что делает твой папа». Одно мгновение душа юного Гордовского колебалась в нерешительности. В конце концов, он предал отца, соблазненный мамоной. «Папа дома спит», — тихо промолвил он и заплакал. Интересный психологический момент. Он заплакал, когда мы не дали ему крону. Потом сообщил нам, что его зовут Карличек. «Карличек хочет крону. Папа и так сказал про вас, когда ночью домой пришел, что вы негодяи». Вот что сообщило нам невинное дитя. Мы отпустили его, но он, как Иуда, побежал не домой, а на реку. Мы расплатились и пошли к нашему другу Гордовскому. Профессорша встретила нас холодно и с таким победоносным видом, что было сразу видно, до чего ее радует удачная отговорка. «Сударыня», — сказал я, — «мы пришли проверить, верно ли, что супруг ваш уехал в Прагу». «Еще утром». «В таком случае, сударыня, ваш супруг обманывает вас. Он спит здесь, у себя на квартире, а вы об этом не знаете». «Простите», — промолвила она бледнее, — «кто вам сказал такой вздор?» «Один из ваших сыночков». Она залепетала что-то насчет того, будто мальчик имел в виду карличика, который действительно спит. «Сударыня, вы опять-таки заблуждаетесь. Именно ваш карличик только что и сказал нам об этом». Не успел я это произнести, как дверь в комнату распахнулась, и в прихожую влетел наш друг Гордовский с возгласом: «Паршивый мальчишка!» Он кинулся к нам со словами: «Мы проиграли! Сдаемся. Проходите в комнату, друзья. Доренька, принеси нам бутылку вина», — прибавил он, обращаясь к жене. И в свое оправдание начал рассказывать, что как-то раз в Пльдзени один редактор позвал его к себе, но принял очень холодно и, сославшись на страшную занятость, предложил встретиться позже в ресторане на Старой Почте, чтобы там вместе пообедать. Гордовский прождал его в ресторане понапрасну 3 часа, а когда вернулся в редакцию, ему сообщили, что редактор уехал на Лейпцигскую ярмарку. Понимаете, Какую глупость велел мне передать? — воскликнул наш друг Гордовский, отходя к окну. И честное слово, когда он к нам обернулся, мы увидели на глазах у него слезы, слезы бессилия, отчаяния и обиды.